Глава 3. Как женщина кастрирует мужчину. Один успех на двоих. С одной стороны, женщина хочет, чтобы у ее мужчины было, но с другой зачастую не может перенести, что у него есть. Если партнер слабее ее, она чувствует неудовлетворенность, а если сильнее — уязвимость. Например, женщина хочет, чтобы ее мужчина состоялся, хочет его успеха. И все бы ничего, но как только у него получается, как только успех случается, она чувствует раздражение, начинаются нападки и критика. Ей почему-то сложно искренне порадоваться за него. Причем она сама не знает почему. Ей начинает казаться, что он стал относиться к ней пренебрежительно, и она чувствует тревогу и уязвимость. Часто у истерической женщины есть глубинное ощущение внутри. «Я слабая, я ничего не могу, я не состоялась, меня не за что любить». Главный страх истерической женщины — быть пустым местом, чувствовать себя незначительной и неважной. Она часто задается вопросом, может, в действительности я ничего из себя не представляю? Может, во мне нет ничего достойного любви? И некоторые из них беспрестанно улучшают себя, постоянно доказывают свою значимость, соревнуются с мужчиной. И в отношениях у них часто возникает бессознательное ощущение. Если он кто-то, значит, я никто. Если он успешен, я чувствую себя неуспешной. Такая женщина чувствует себя несостоятельной и даже неполноценной. В таком случае возникает соперничество, борьба за признание, и начинает казаться, что мужчина ее обесценивает, что она теперь не важна. Как будто бессознательный успех всегда у кого-то одного. Если у него есть, значит, у нее нет. И наоборот, отношения существуют в парадигме 1-0, есть-нет. Во фрейдистских терминах, если он фаллический, то она кастрирована. Как она это делает? Примеров такой кастрации масса, но условно их можно разделить на два типа. В первом варианте женщине важно, чтобы мужчина не знал, что его кастрируют. Это иллюстрирует некоторые виды женских измен, когда интрижка на стороне является для нее способом торжествовать над мужчиной. Хотя изменяют, безусловно, по самым разным причинам. И не в последнюю очередь, чтобы сбежать от невыносимой мужской душности. Да и тема незнания, обмана, секрета в отношениях очень многогранна, чтобы сводить ее только к вопросу кастрации мужчин с женщиной. Иногда женщине важно сохранить тайну, чтобы как раз не ранить своего мужчину. В другом варианте кастрации женщине важно, чтобы мужчина знал и чувствовал, что его умыли. Самое простое — все время обламывать. Вот-вот, сейчас, но нет. И опять вот-вот, и снова нет. В итоге оставляя мужчину с чувством бессилия. А как мы знаем, на английском бессилие так и звучит — impotency. Но и совсем примитивный способ. Это грубо и по-хамски демонстрировать несостоятельность мужчины. У тебя руки не из того места растут. Или когда женщина начинает обесценивать каждое слово, которое тот говорит. Называя это чушью и глупостью, при этом параллельно обвиняя его в том, что он манипулятор и абьюзер. Но бывает и менее грубый способ, когда мужчина при общении с женщиной чувствует, что все, что он говорит, неявно обесценивается. Особенно, когда он рассказывает о своих успехах и достижениях. Даже если явно критика не звучит, все равно мужчина чувствует напряжение, когда чем-то с ней делится. Он чувствует себя неуютно. В том, что он говорит, как будто выискиваются недостатки. И мужчина, когда ей рассказывает, сам вдруг начинает сомневаться в том, что говорит, и чувствует неожиданно накатившую неуверенность. Ему кажется, что он выглядит глупо, или даже что он самозванец. Причем зачастую именно женщина провоцирует его к началу разговора, чтобы затем каждое его слово воспринимать с обесценивающим скепсисом. Порой женщина кастрирует его не напрямую. Мужчина ощущает это просто как сомнение в себе во время разговора с ней. В любом случае, ей очень сложно по-настоящему искренне восхищаться им. Она часто просто не может порадоваться успеху своего мужчины, ведь успех — это доказательство, что у него есть. Но проблема в том, что если у него есть, то для нее это бессознательно автоматически означает, что у нее нет, что она сама кастрированное создание. И она все время соревнуется, доказывая, что у нее есть, а у него нет. Истеричка не способна по-настоящему от мужчины принять. Принимать — значит позволять мужчине занимать в ее жизни позицию того, у кого есть, и с любовью и благодарностью принимать от него то, что он ей дает. Кроме того, принимать его самого с любовью таким, какой он есть. Не достанусь же я никому. Истерическая женщина не может по-настоящему отдаться мужчине. Отдать себя мужчине для истерической женщины невыносимо. И хотя внутренне она ищет мужчину, которому она хотела бы отдаться целиком, реальный мужчина всегда не тот. А тот самый существует только в пространстве ее фантазии и грез. Самый простой пример того, как женщина не отдается, это ситуации, когда жена не берет фамилию мужа. Хотя случаев, когда женщина берет фамилию мужа, но при этом не отдается, тоже полным-полно. Конечно, несправедливо все валить на женщину. Бывает и так, что наоборот, женщина всю жизнь отрицает тотальную мужскую несостоятельность. и убеждает себя, что нужно просто еще немножко подождать, немного потерпеть, и он сможет. Но чаще истерическая женщина по-настоящему не отдается мужчине. И главное, чего она лишает всех мужчин, это себя. Меня ни у кого из них не будет, я никому не отдамся по-настоящему, целиком. Они думают, что я могу кому-то принадлежать, но меня ни у кого из них нет по-настоящему. Например, когда женщина берет от разных мужчин, но никому из них не отдается. Все эти примеры иллюстрируют женский исторический тупик — не принимать и не отдаваться. Но не все так плохо. Все-таки существуют женщины, которые отдаются своему мужчине. Они позволяют, чтобы у их мужчины было, в том числе была и она сама. Это дает возможность женщине сориентировать свое желание на то есть, которым наделен ее мужчина. Она помещает определенного мужчину в своей жизни на позицию того самого. От него она может принимать и принимать его самого с любовью. Важно, что она хочет ребенка от него, именно от него, и не от кого другого. Так вот, есть в мире женщины, которые верят, что у них мужчин есть, и способны от него принимать. А у их избранников, конечно, как и у всех, случаются в жизни провалы, неуспехи, неудачи. Но эти женщины верят в своего мужчину. А когда в тебя верят, это многого стоит. Таким мужчинам очень повезло со своими женщинами. Когда мужчина живет с женщиной, которая в него не верит и унижает, в итоге это может привести к тому, что у него и правда не будет, и он станет живым доказательством кастрации. К счастью, попадаются еще женщины, которым нравится традиционная женская роль в отношениях. Это может звучать странно в современную эпоху всеобщего равенства, но тем не менее и сейчас встречаются женщины, которые возводят своего мужчину на пьедестал. Женщины, которые способны верить в патентность своего мужчины, поддерживать, помогать и любить. Правда, не так много осталось мужчин, способных это взять. Вообще желающих отдаться в этом мире больше, чем желающих и чувствующих себя вправе взять. Мазохизм или самоотдача? Бывает и так, женщина служит не столько самому мужчине, сколько тому есть, которым она его наделила. В крайнем случае, такой вариант может принимать мазохистические формы подчинения. Мазохистическая женщина все время демонстрирует, что у нее нет, занимает слабую позицию и подчиняется. Иногда это принимает форму отношений, в которых она сама является лишенной, пренебрегаемой, униженной жертвой рядом с тираном. Мазохистки, как и любой женщине, важно верить, что у мужчины есть, но для нее это значит постоянно демонстрировать свою собственную лишенность и униженность. В этом ее главное отличие от обычной женщины, которая просто верит. Для мазохистки единственный доступ к «есть» — это демонстрация своей слабости, жертвенности и несчастности. Как правило, она находит для этой игры подходящего тиранического партнера, рядом с которым она всегда слабая жертва. Такая женщина держится не столько за мужчину, сколько за то доминирование и силу, которую он воплощает своей жестокостью и грубостью. Будь он с ней мягче, он был бы ей неинтересен. Бессознательно мазохистка верит, что его «есть» держится за счет ее собственного «нет». Как если бы ее мазохистическое «у меня нет» было гарантией его «есть». Но такая тотальная отдача себя может иметь грустные последствия. В этом она зачастую теряет саму себя. И даже в более здоровых отношениях при полной самоотдаче теряется желание. Мужчина, как это ни грустно осознавать, зачастую перестает желать женщину, которая отдалась ему целиком. В женщине должно быть пресловутая загадка, что-то ускользающее, неуловимое, чтобы поддерживать мужское желание. Как и это все? Есть еще одна причина, по которой женщина не может позволить себе отдаться только одному мужчине в своей жизни. А именно переживание, которое возникает у нее в тот момент, когда случается именно то, чего она больше всего хотела. Если, наконец, она нашла того, кого любит, если она принимает своего мужчину и отдается ему, если она получает то, о чем мечтала, у нее может возникнуть странная тревога. Беспокойство, что ее жизнь на этом закончилась. Как, теперь всегда будет только так? Как будто в былой неудовлетворенности для нее было что-то очень ценное. И в то же время ощущение счастья тут же грозит утратой. И у женщины возникает необъяснимый страх все потерять. Любить — это страшно. Я становлюсь уязвимой, это грозит утратой. Он стал для нее всем. И теперь очень страшно это все потерять. В таком случае женщина может выбирать стратегию: лучше не иметь, чем иметь и все потерять. А иногда даже так: лучше самой все испортить, спровоцировать утрату, лишь бы не бояться все время, не жить постоянно в страхе провала. Хотя, конечно, есть и те, кого бессознательно очень манит провал. Возьмите для примера Анну Каренину. В начале романа это женщина, у которой все есть. А затем книга повествует нам о том, что женщина, имея все, жаждет ринуться в пропасть, чтобы потерять. Она настолько захвачена этим своим падением и головокружительной страстью, что не дает никому это страстное падение остановить.